Глава первая. Земную жизнь пройдя на две трети, Синяков очутился, как говорится, у разбитого корыта. Беда Синякова состояла не в том, что он напрочь лишился всех вещественных атрибутов этой жизни, столь же дорогих для людей его круга, как засушенные человеческие головы для каннибалов с острова Фиджи, то есть квартиры, машины, сбережения импортного барахла. И даже не в том, что после 20 лет сравнительно благополучного супружества жена дала ему отворот-поворот. Беда состояла в том, что Синякову стало скучно жить. Сломался механизм, который сам собой заводился каждое утро и заставлял его умываться, бриться, натягивать штаны, завязывать галстук, бежать куда-то, с кем-то на ходу здороваться, молоть языком, ловчить, конфликтовать, писать, читать, облизываться на шикарных женщин, тешить блуд с женщинами сортом пониже, лебезить перед начальством и рычать на подчиненных. То ли в этом механизме лопнула какая-то пружина, то ли перекосилась шестерня, то ли загустела паршивая отечественная смазка, то ли он вообще выработал свой ресурс до предела. Теперь Синякову скучно было вставать с постели и приводить в порядок ту гнусную рожу, в которую с течением времени превратилось его довольно-таки пристойное в прошлом лицо. Скучно было разговаривать с людьми, столь же равнодушными к нему, как и он к ним. Скучно разворачивать газету, в которой правда и ложь соотносились в той же пропорции, как мясо и всякие суррогаты в белковой колбасе, ставшие с некоторых пор основным продуктом его питания. Даже лечить больной зуб было скучно. Как-то незаметно сам собой пропал интерес к женщинам, ранее, по выражению жены, гипертрофированный. Конечно, Синяков не стал бы кочевряжиться, если бы какая-нибудь из них сама пришла к нему, без посторонней помощи разделась и молча приняла соответствующую случаю позу. Но таких героинь почему-то не находилось. А налаживать отношения со старыми подругами было выше его сил. Заводить новых — тем более. Мир вокруг него превратился в дремучий лес, под сводами которого открыто шастали хищники разных пород — начиная от тираннозавров с золотыми цепями на шее и кончая шакалами в мышастой форме муниципальной милиции. А под гнилыми пнями таилась всякая мелкая гнусь — крысы-карманники, гадюки-клофелинщицы, каракурты-наркоманы и пауки-попрошайки. Созерцать этот зверинец, слушать его разноголосые вопли, а тем более отвечать на них, Синяков просто не мог. Одно время он даже начал завидовать людям от природы, лишенным дара речи и слуха. Однако, став случайным свидетелем бурного объяснения двух таких типов, использовавших не только гримасы и жесты, но и телодвижения, Синяков пришел к выводу, что нет более удручающего зрелища, чем чересчур болтливые глухонемые. Рассеять эту вселенскую скуку, и то лишь на весьма непродолжительное время, могла одна только водка, но, к сожалению, из водопроводных кранов она не текла. Для приобретения бутылки пришлось бы спускаться на целых 3 этажа вниз, выходить во двор, где обитали злобные старухи, отвратительные дети и голодные собаки, топать несколько кварталов к магазину, а потом вступать хоть и в краткий, но крайне неприятный контакт с продавщицей, судя по всему, знавшей его по прежней жизни. Иногда Синякова выручал его квартирный хозяин, человек со странной фамилией Стрекопытов и с еще более странной биографией. В графическом изображении, напоминавшей серию фигур высшего пилотажа, основным из которых были мертвые петли и глубокие штопоры. Тот мог отправиться за водкой хоть на Северный полюс, хоть в сердце Сахары, хоть в кладовую Гохрана. Причем в этом святом деле ему не могли помешать ни землетрясения, ни осадное положение, ни эпидемии чумы, ни даже своя собственная агония. Предки Стрекопытова ради бочки заморского вина или бутылки шустовского коньяка голыми руками брали всякие там царьграды и зимние дворцы. Ночью, лежа без сна, за день успевал выспаться, да и трудно было заснуть под храп Стрекопытова, напоминавший вопли удавленника, Синяков пялился на ползущие по потолку отсветы уличных огней и вяло пытался понять, почему жизнь из радости превратилась для него в тягость. Предположений тут было несколько. Раньше Синяков чересчур полагался на свое тело, а когда оно стало все чаще подводить, вдруг оказалось, что разум его недостаточно изощрен, а душа чересчур инфантильна. Кроме того, во всем можно было винить быстротекущее время, Стершие из памяти сверстников восторженные воспоминания о действительных и мнимых подвигах Синякова. Да и жена курва крепко подвела, подставив ему ножку в самый неожиданный момент. Но, скорее всего, Синякова подкосила тоска о сыне. Единственного человека на свете, которого он по-настоящему любил и который сейчас тянул срочную службу в какой-то неведомой дали, да еще в злосчастных внутренних войсках, ныне выполнявших роль песка, бросаемого в огонь любых заварух. Чтобы еще больше уязвить Синякова, жена скрывала от него адрес сына, а благодаря ее интригам военкомат делал то же самое. Иногда, как бы помимо своей воли, Синяков вставал с постели и начинал в темноте отжиматься от пола, что было для него занятием столь же скучным, как отправление физических потребностей, но и столь же привычным. Были случаи, когда тупая скука внезапно переходила в острую тоску. И во время одного из таких приступов он едва не задушил Стрекопытова по причине тяжелейшего опьянения, спутавшего комнатенку Синякова с туалетом. Очнувшись утром на полу прихожей, Стрекопытов долго укорял квартиранта, но отнюдь не за причиненные увечья, а за то, что тот постоянно забывает запирать входную дверь на задвижку. «Я тебе про это 100 раз напоминал, а ты все отмахивался. Вот и дождались. Ворвались ночью какие-то мудаки, давай меня на части рвать!» — говорил он, демонстрируя свою шею, пятнистую от кровоподтеков, как шкура тигрового питона. «Да хоть бы сказали, за что! Я ведь тертый калач, но тут от страха чуть не обосрался. Хотя нет!» Он пощупал свои просторные сатиновые трусы. «Есть грех!» Поскольку Синяков никак не реагировал ни на эти слова, ни на вонь, отравляющую и без того далекую от стерильности атмосферу холостяцкого жилища, Стрекопытов продолжал. «Давно чую, что за мной охотятся. Ты не смотри, что я сейчас пустую тару по помойкам собираю и на кладбищах христорадничаю. Раньше я был большим человеком. Одно время в Воронеже даже общак держал. А это дело не каждому министру финансов доверить можно. Потом большинство денег по хрущевской реформе сгорело, а вину на меня свалили. Пришлось нырнуть на дно». Единственной радостью, единственным утешением для Синякова были сны. Не все, конечно, а только некоторые. В снах он возвращался в прежнюю жизнь, в прежние времена, когда все его любили, уважали, знали или, на худой конец, побаивались. В снах он мягкой рысьей походкой вновь выходил на пахнувший пылью и потом борцовский ковер, вновь петлял по зеленому газону футбольного поля, финтами разбрасывая чужих защитников. Посадив на плечи маленького сынка, вновь бегал в парке ежедневный кросс. Вновь слышал за своей спиной восхищенный шепот: «Глядите, глядите, Синяков! Это тот, который вчера 2 плюхи забил. Он самый!» Как ни странно, но иногда ему снилась даже жена, ненавистная в реальности, зато волнующая и притягательная во сне. Не эта нынешняя умело подкрашенная мумия, сначала обслуживавшая своим передом, ртом и задом весь горком, потом подмявшая под себя большинство прежних дружков, а прежняя, 20-летняя, наивная и в то же время порочно любопытная девчонка, бегавшая за ним как собачонка, которую он, тогда уже зрелый парень, шутки ради обучал всяким гадостям, весьма пригодившимся ей в дальнейшей жизни. Однажды такой сон оказался вещим. Уже где-то после полудня, если судить по интенсивности уличных шумов, Синякова разбудил стук в дверь, негромкий, вежливый, даже имевший какую-то ритм-мелодию. Так не могли стучать ни приятели Стрекопытова, искавшие стакан, ни его пассии, время от времени смывавшие здесь своих вшей, ни тем более участковый инспектор Дрозд, ребром ладони перешибавший кирпич. Конечно, хотелось бы надеяться, что по ту сторону дверей находится Шерон Стоун или, по крайней мере, небезызвестная в округе шалава по кличке Мочалка, но Синяков давно перестал верить в чудеса. Поэтому он глубже уткнулся носом в лишенную наволочки подушку и натянул на голову потертый китайский плед, некогда доставшийся ему при разделе имущества. Однако гость оказался на редкость настырным. У Синякова даже возникла мысль, что это какой-то загулявший музыкант-ударник, спутавший дверь Стрекопытовской квартиры со своим барабаном. Пришлось в конце концов сдаться и крикнуть: «Заходи открыто!» В страхи Стрекопытова Синяков не верил и двери не запирал принципиально. Похоже, день начинался с сюрпризов, от которых Синяков успел отвыкнуть. Гостьей оказалась его бывшая жена Нелка. Расстались они примерно год назад при тех же обстоятельствах, при которых идущий на дно авианосец расстается с самолетом, успевшим стартовать с его палубы, то есть раз и навсегда. После того, как Синяков оставил Нелке все совместно нажитое в браке, включая сына, точек соприкосновения между ними не осталось. Невозможно было даже представить себе повод, заставивший эту хитрую и самовлюбленную суку нанести столь неожиданный визит. Конечно, случается, что убийцы посещают могилы своих жертв, но экс-супруга Синякова сентиментальностью никогда не отличалась. В спёртом воздухе стрекопытовской берлоги повис жирный вопросительный знак. При себе Нелка имела полусложенный зонтик, из чего можно было заключить, что на улице разыгралась непогода. Одета она была в своей обычной манере. Что-то среднее между миссис Тэтчер и дешевой гамбургской проституткой. «Добрый день», — сказала она, брезгливо морща нос. «Ну и душок здесь у вас. Дохлую кошку, что ли, в шкафу забыли?» Синяков, достаточно хорошо изучивший внешние нюансы поведения своей жены, понял, что она явилась сюда по делу, и разговор у них предстоит долгий, скучный и неприятный. Можно было, конечно, просто выбросить Нелку вон, но это было занятие еще более скучное и неприятное, да к тому же и неблагородное. Поэтому, скрипя сердце, он приготовился, если не слушать, то, по крайней мере, что-то отвечать. Нелку можно было взять только измором. Темперамент губил ее, как крысу хвост. «А ты, похоже, отшельником живешь». Поцелеповато щурясь, очки не носила, не шли они ей. Нелка оглянулась по сторонам. «Вот уж не ожидала. Думала, здесь пьянка, лярвы в повалку валяются». «Не ходят сюда лярвы», — буркнул Синяков. «Опасаются. Говорят, ты им путевку на этот адрес не подписываешь». «А ты как был дурачком, так и остался». С наигранным сочувствием констатировала Нелка. Возразить на это Синякову было нечего. Бывшая супружница, между тем, обмахнула платочком табурет, после чего уселась на него, закинув ногу на ногу. Чем еще раз подтвердила предчувствие Синякова относительно того, что беседа у них намечается долгая. В полумраке она смотрелась довольно неплохо. Незнакомый трезвый мужик мог дать ей сейчас лет 30, а пьяный вообще 25. Время шло, а разговор, ради которого Нелка бесспорно вынуждена была совершить над собой насилие, что для нее всегда являлось актом куда более мучительным, чем насилие, осуществленное со стороны. Разговор все не начинался. Она с преувеличенной тщательностью раскуривала длинную черную сигарету, то ли подбирая наиболее приличествующие случаю слова, то ли давая Синякову возможность осмыслить всю важность текущего момента. Впрочем, принимая во внимание ее во всех смыслах изощренный язык, первое предположение можно было отбросить. Наконец Нелка окуталась облаком сигаретного дыма, на вкус Синякова чересчур приторного, и с несвойственной для нее щедростью предложила. «Хочешь?» «Не знаю», — вяло ответил он. «Скорее всего, не хочу». «Интересно». Она прищурилась, но уже иначе, не как слепая курица, а как готовящийся к выстрелу снайпер. «Не куришь? Баб не скоблишь? Может, и пить перестал?» «Случается». Удивление, вызванное этим странным визитом, уже начало проходить, и Синякова опять потянула в сон. «Так я налью?» Она многозначительно постучала пальчиками по своей элегантной сумке, содержавшей все необходимое для деловой женщины не очень строгих правил. «Нет, спасибо», — сдержанно поблагодарил он. «А чего так?» В ее напускной игривости внезапно проскользнули нотки еле сдерживаемой истерики. «Никак брезгуешь?» «Вспомни, по каким случаям ты мне раньше наливала». Синяков окончательно убедился, что уклониться от разговора не получится. И надо волей-неволей его поддерживать. «Чтобы споить меня, самой смыться. Или чтобы на скандал спровоцировать и по этому поводу в очередной раз милицию вызвать. Нет, зарекся я с тобой пить. Раз и навсегда зарекся. Лучше говори прямо, зачем пришла». «Столько времени не виделись, а ты сразу на меня зверем попер», — вздохнула Нелка. «Разве нельзя вот так просто, по-человечески поговорить?» «Можно», — отозвался Синяков. «Если с человеком. А ты змея подколодная. Мы с тобой последние полгода через адвоката разговаривали. Вот и захватила бы его с собой. Только учти, что кроме дырявых носков взять у меня больше нечего». Злым ты стал!» Она поменяла положение ног, и Синяков заметил на подошвах ее ботинок свежие бумажные полоски, какие обычно наклеивают на обувь в сапожных мастерских. «Это, наверное, от одиночества?» «Злым я стал от общения с тобой, а в одиночестве я, наоборот, душой отхожу». «Оно и видно!» Нелка вновь обшарила своим взглядом незамысловатый интерьер комнаты. «Еще немного здесь полежишь, так не только душой, но и телом отойдешь. На тот свет!» «Это уж не твоя забота. Спорткомитет похоронит». «Нужен ты этому спорткомитету!» Она презрительно скривилась, словно разговор шел о самой распоследней богадельне. «Нужен, не нужен, а средства на похороны спортсменов-ветеранов у них по смете предусмотрены». «Ты это серьезно?» Нелка почему-то забеспокоилась. «Окончательно на себе крест поставил?» «А разве ты и не этого добивалась?» «Честно сказать, я уже сама не помню, чего добивалась. Все как-то наперекосяк сложилось». Было в ее интонациях что-то искреннее, но Синяков, столько раз попадавшийся на этот крючок, не поверил бы даже Нелкиной исповеди, случайно подслушанной в храме Божьем. Была у нее такая мода время от времени бегать за отпущением грехов. Впрочем, злые языки утверждали, что она просто задалась коварной целью трахнуться с батюшкой в алтарных пределах. Куда, как известно, бабьему племени вход строго воспрещен. «Мне ты на жизнь жалуешься. Не тот я объект, чтобы других жалеть. И вообще, мне спать хочется». «Это понимать как намек? Прогоняешь меня?» «Понимай, как хочешь». Он демонстративно прикрыл глаза, хотя Нелку из поля зрения не выпускал. Та в приступе гнева могла и по голове чем-нибудь тяжелым садануть. «Ну ладно, допустим, что я сука поганая, как ты любил выражаться». Нелка как-то странно заерзала на табуретке. «А ты, значит, кругом хороший. Ну так и докажи это. Прости меня, пожалей». «Да ты вообще с ума сошла!» Тоном засыпающего человека пробормотал Синяков. Нелка теперь сидела к нему боком и что-то тайком поправляла в своем туалете. Не то подол юбки одергивала, не то чулок подтягивала. Действовала она быстро и сноровисто, но при этом еще и косилась на Синякова. Не подглядывает ли тот? Стыдливость никогда не числилась среди ее добродетелей. Такое поведение бывшей жены несколько озадачило Синякова. Лишь уловив негромкий и характерный щелчок, он понял, чем же именно занята сейчас Нелка. Она пропускала резинки своего пояса под трусы, чтобы в нужный момент они, трусы, а не резинки, слетели как бы сами собой, без всякой заминки. Колготки Нелка не носила принципиально, ссылаясь на пример француженок. «Знаем мы тех француженок», — обычно говорил по этому поводу Синяков. «На площади Пегаль, они табунами пасутся». Всем другим видам нижнего белья она предпочитала черные ажурные чулки, подобранные в тон к ним пояс и чисто условные трусики, что, в общем-то, было вполне оправдано для женщины, которую в любой момент могли завалить поперек письменного стола или поставить раком на гостевом диване. Короче говоря, дело принимало двусмысленный, чтобы не сказать больше, оборот. В квартире Стрекопытова, мало чем отличавшейся от Притона, на Синякова всякие наезды бывали. Но заранее спланированной и тайно подготовленной половой агрессии он подвергался впервые. Чтобы как-то спутать Нелкины планы или хотя бы оттянуть время, Синяков попытался сменить тему разговора. «Димка пишет тебе?» — поинтересовался он. «Пишет», — ответила Нелка каким-то чудным голосом, словно ей птичье перышко в рот залетело. «И тебе тоже. Хочешь почитать?» «Если можно». Сердце Синякова дрогнуло от дурного предчувствия. «Получи». Она выдернула из-под манжета какую-то во много раз сложенную бумажку. Бумажка, предъявленная Нелкой, оказалась не письмом, как на это надеялся Синяков, а телеграммой. Вместо родного угловатого почерка он увидел тусклый, в кривь и в кось отбитый печатный текст. Смысл телеграммы был столь невероятным, что Синяков прочел его несколько раз подряд, а потом еще и осмотрел бланк с обратной стороны. Все полагающиеся штампы оказались на месте. Уповать на то, что это почтовая ошибка или чей-то злой розыгрыш, не приходилось. «Когда ты это получила?» — спросил он деревянным голосом. «Два дня назад, во вторник». Нелка всхлипнула, что для нормальной женщины соответствовало бы продолжительным и бурным рыданиям. «И до сих пор скрывала?» «Я не скрывала. Я дозвониться к нему хотела». Нелка потупилась. «Подробности узнать». «Ну и что, узнала?» «В Мемфис, штат Теннесси, дозвониться легче, чем туда. Коммутатор военный, пароль надо знать». «Мама и папа». Запинаясь на каждом слове, Синяков вновь принялся читать злополучную телеграмму. «Против меня возбуждено уголовное дело. Суд 25-го. Приезжайте, Дима». «Сегодня хоть какое число?» 23-е. Надо завтра лететь. Рейс такой есть, я узнавала». «Хочешь сказать, что лететь придется мне?» Синяков в упор уставился на нее. «Ты же отец!» Она соскочила с табурета и всем телом навалилась на Синякова, обдав его забористой смесью запахов, где неизвестно чего было больше — табака, виски или парфюмерии. «Ты же любишь Димку!» «А ты?» Он пытался оторвать Нелку от себя, но в минуты душевного смятения она становилась цепкой, как прирожденный самбист. «Я баба!» — горячо и путанно запричитала она. «Что я могу сделать? Я же там абсолютно никого не знаю. А ты в том городе 5 лет учился, и в футбол начал играть, и боролся за сборную. Сам мне рассказывал. У тебя там куча друзей осталось. Ты обязан выручить Димку. Должны же у тебя, в конце концов, быть отцовские чувства». «Что же ты про мои отцовские чувства раньше не заикалась, когда по суду его же у меня забирала?» Он бросал ей сейчас в лицо обвинение, как комья грязи, а она даже не утиралась. «Я хотела как лучше. Хотела ему жизнь устроить. Ты бы ему чем помог? Ты и себе самому помочь не хотел». «Зато ты помогла!» — с горечью воскликнул Синяков. «Погубила ребенка!» «У меня в институте все схвачено было. Разве я виновата, что ректора перед самыми экзаменами за взятки сняли? Поздно уже было. А на службу я Димку в хорошее место пристроила, в элитную часть и подальше от всяких горячих точек. Кто же знал, что так получится?» Она энергично возилась на кровати, пытаясь проникнуть под одеяло. Возможно, Нелка действовала скорее инстинктивно, чем сознательно. Тело было ее главным, а кроме того, хорошо испытанным оружием. И добиваясь чего-то, она пускала его в ход так же безотчетно, как кошка когти, волчица клыки, а змея жало. Но с Синяковым такие номера давно не проходили. Вся душа его была в шрамах от коварных Нелкиных ласк. Едва только ее голая холодная ляжка коснулась его живота, Синяков выскочил из постели и, прикрываясь подушкой, даже в гневе он стеснялся своего заношенного нищенского белья, высказал все, что наболело за последний год и чего, наверное, сейчас и высказывать не стоило бы. «Кто же знал, что так получится, говоришь? А то, что каждому воздается по делам его, слыхала? Вот и дождалась ты наказания за все твои подлые делишки». «За то, что ловчила всю жизнь, за то, что на чужое зарилась, за то, что везде без очереди лезла, за то, что других дураками считала, хотя сама, как была чуркой неотесанной, так и осталась. Жаль только, что за грехи твои невинная душа пострадала». «Ах, вот как ты заговорил!» Она уселась на кровати, не стесняясь ни своей задранной до пояса юбки, ни выставленного на показ срама. «Упрекать меня вздумал, жук навозный! Забился себе в норку и нос наружу высунуть боишься. Жизни испугался. Тряпка. А я еще на него понадеялась. Ну и хрен с вами обоими, что отец твой сыночек. Ты здесь подыхай, а он пусть там за решеткой сидит. В тебя уродился. Точная копия. Такое же чучело гороховое. Что другим с рук сходит, ему на шее камнем виснет. Хм, неудачники. Я за вас упираться не собираюсь. Ничего, пусть получит урок. Может, и поумнеет, в отличие от папочки». Нелка вскочила резким движением не только рук, но и бедер, подтянула трусы и энергичным шагом направилась к выходу. Походка у нее, надо сказать, была весьма своеобразная. Ногу Нелка всегда ставила на носок, как солдат, но едва только пятка касалась земли или пола, как все ее тело плавно подбрасывало вверх, словно в каблуках скрывались невидимые, но мощные амортизаторы. Недаром еще в молодости ей дали кличку «Дама на рессорах». В дверях Нелка столкнулась со Стрекопытовым, сегодня вернувшимся домой раньше обычного. «Уже уходите, мадам?» — галантно поинтересовался он. «Рюмочку стеклоочистителя на посошок не желаете?» «Встречаются еще в нашей жизни малокультурные женщины», — философски заметил Стрекопытов, когда лифт, уносивший Нелку, залязгал по этажам вниз. «Ни тебе здравствуйте, ни тебе в сраку поцелуй». Продолжая что-то недовольно бурчать, он удалился на кухню и принялся там сортировать свою дневную добычу, не всегда состоявшую только из одних пустых бутылок. Мусорные ящики таили в себе самые разнообразные сокровища. Однажды Стрекопытов откопал там новенький пистолет с глушителем, который потом выгодно продал азерам, торговавшим по соседству арбузами. В другой раз обнаружил еще вполне живого младенца, за что заслужил устную благодарность от участкового инспектора Дрозда. Синяков продолжал пялиться на телеграмму, так и оставшуюся в его руке. Можно было подумать, что он искал в ней некий иной потаенный смысл. Сердце его еще в молодости, подорванное спортом, допингом, алкоголем и целой чередой неудачных любовных романов, ныло так, словно в каком-то из клапанов застрял обломок железной стружки. Срочно нужно было принять лекарство, и Синяков позвал Стрекопытова. «Сгоняй в гастроном», — попросил он. «Купи водки, пару банок, деньги в куртке». «Празднуешь что-нибудь?» — поинтересовался Стрекопытов, обычно мутные глаза которого после принятия внутрь стеклоочистителя светлились, как весенние льдинки. «Наоборот», — неопределенно ответил Синяков и, смежив веки, вытянулся на кровати. Нужно было ехать к Димке, двух мнений тут существовать не могло. Даже если он и не сможет выручить сына, то хотя бы поддержит в трудную минуту. А там, как знать, некоторые его бывшие сокурсники, по слухам, действительно выбились в люди. Кто-то сделал карьеру в ментовке, кто-то что-то успешно перепродавал, еще кто-то подвязался в политике, один малохольный малый даже числился в литераторах. Многие, правда, успели благополучно спиться или скошенные циррозом печени, ранними инфарктами и дорожно-транспортными происшествиями парили землю на кладбище. Как это часто бывает, когда внезапно возникшая животрепещущая проблема не составляет никакой возможности для колебаний и рефлексий, Синяков сразу забыл о всех своих действительных и мнимых болячках. Собственные беды отступили куда-то на задний план, а предстоящее путешествие через 3 или 4 часовых пояса уже не казались чем-то кошмарным. И это при том, что еще совсем недавно он не допускал даже мысли о самостоятельном походе в магазин. Уж если судьба сама взнуздала и запрягла тебя, остается только скакать, пока держит ноги, стучит сердце и не лопнула селезенка. Проблема состояла лишь в том, что у Синякова совершенно не было средств. Существовал он на мизерное пособие, выплачиваемое какой-то подозрительной фирмой, скрывавшейся под вывеской Общественного фонда помощи ветеранам спорта, а на самом деле торговавшей контрабандными сигаретами и фальшивой водкой. Конечно, денег можно было бы попросить у Нелки, но после того, что случилось сегодня, он не стал бы унижаться перед ней даже под угрозой немедленной кастрации. Знакомых с тугими кошельками у Синякова отродясь не водилось. Да и времени на всякие финансовые операции не оставалось, ведь у него обязательно потребовали бы залог, надежное поручительство, нотариально заверенный договор и еще какую-нибудь подобную фигню. Оставалось только одно — воспользоваться обширными, хотя и не совсем безобидными, связями Стрекопытова. А тот легкий на помине уже маячил в дверях. «Ты прости меня!» — с порога заявил он. «Я полбанки по дороге прикончил. Подругу встретил. Клавку Метлу, ты же ее знаешь». «Это которая лысая?» — машинально поинтересовался Синяков. «Нет, которая на протезе. Народная артистка. На углу пивного ларька поет. Полосатая рубашка, полосатые штаны. Привязались ко мне парни, покажи да покажи». Ужин был сервирован на том самом табурете, где еще совсем недавно сидела Нелка. Разрезая деревянной линейкой ливерную колбасу, после недавней кухонной драки участковый Дрозд изъял из квартиры все ножи, Стрекопытов, как бы между прочим, поинтересовался. «Что это за краля к тебе наведывалась? На порядочную не похоже, но шалавой тоже не назовешь». «Жена моя», — нехотя признался Синяков, — «бывшая. Ну, поехали». «За ваше уважение». Это был любимый, но отнюдь не единственный тост Стрекопытова. Сам он пил из серебряной церковной чарки, опять же найденной на помойке. А в распоряжение квартиранта предоставил хрустальный бокал с фирменной гравировкой парижского ресторана «Корона». «Неприятности у меня», — сказал Синяков после третьего захода. «Сын в беду попал. Судить его будут. Телеграмма пришла. На, прочти». «Не-не, лучше на словах расскажи. Сам знаешь, какой я читатель, особенно ежели под мухой». Тут хозяин квартиры был абсолютно прав и в чем-то даже самокритичен. Выпив, он начинал медленно, но верно регрессировать, а проще говоря, терять человеческий облик. Переставал пользоваться какими-либо столовыми приборами, абсолютно не разбирал как печатные, так и рукописные тексты, за исключением тех, что имелись на виноводочных этикетках, забывал все, касающееся абстрактных понятий, и подозрительно косился на бытовые приборы, хоть немногим более сложные, чем штопор или электророзетка. Зато при всем при этом Стрекопытов как бы в виде компенсации приобретал обезьянью ловкость, вкупе с обезьянными ужимками, звериную интуицию и какую-то совершенно невероятную атавистическую память, проблески которой не раз ставили Синякова в тупик. После первой бутылки он обычно садился на корточки, а после второй случалось и на четвереньки становился. Впрочем, все это было еще впереди, а покуда Стрекопытов окружающую действительность воспринимал вполне адекватно, рассуждал здраво и кильку из консервной банки брал не рукой, а все той же линейкой. Выслушав Димкино послание, он глубокомысленно заявил: «Случай тяжелый, но не смертельный. Бывает и хуже. Жаль, конечно, что он статью свою не сообщил. Но ничего, ежели в зону загремит, я туда соответствующую маляву организую, чтобы, значит, не обижали парня и на хорошее место пристроили, хлеборезом там или сантехником. Но если его на дизель упекут, тут я пас. С вояками отродясь никаких дел не водил». «Что такое дизель?» Не понял Синяков, благодаря спортивным успехам, в свое время сумевший от армии увильнуть. «Дисциплинарный батальон», — охотно объяснил Стрекопытов. «Место пребывания военнослужащих, наказанных за воинские преступления, а также за любые другие преступления, влекущие за собой лишение свободы на срок не более 2 лет. По старому кодексу это была в основном статья 245 и 250, а теперь даже и не знаю. Кстати говоря, отбытие наказания в дисбате судимости не порождает. Просекаешь?» «Просекаю», — пробормотал Синяков, пораженный эрудицией своего собеседника. «Ты чего, весь кодекс наизусть помнишь?» «Уголовный наизусть, а уголовно-процессуальный и административный только частично», — скромно признался Стрекопытов. «В дальнейшем буду рассчитывать на твою помощь. А теперь объясняю суть дела. Сам понимаешь, мне нужно обязательно присутствовать на суде». «Святое дело!» «Но тут есть одна загвоздочка. В настоящий момент не имею при себе наличности, даже билет не на что купить. А ведь, наверное, еще и на адвоката придется тратиться». «Это хуже. Как говорится, были бы денежки, так и ума не надо. Нынче без них, родимых, даже в сортир не сунешься. А далеко тебе добираться?» «Не близко». «В какую хоть сторону?» «На запад. А какая разница?» «Разница есть. На западе все дороже. В Караганде, к примеру, доза дурия одну цену имеет, а в Риге совсем другую. Просекаешь?» «Просекаю», — повторил вконец обескураженный Синяков. «Так как же насчет денег? Ты меня не выручишь. Я бы отдал потом». «Вопрос сложный». Стрекопытов покосился на свои хоть и допотопные, но безотказные часы, имевшие на задней крышке дарственную надпись «Лейтенанту НКВД Гробовому ИИ за успехи в боевой и политической подготовке, а также в связи с переходом на вышестоящую должность». «Я понимаю, что сложный». Синяков по справедливости разделил оставшуюся водку. «Иначе б я к тебе обращаться не стал». «Так, надо подумать». Стрекопытов засунул в нос указательный палец, что у него означало крайнюю степень сосредоточенности. «Деньги, конечно, нужны в валюте». «Даже не знаю. Думаю, не обязательно». «Не скажи. В дальней дороге все может случиться. Еще неизвестно, куда тебя занесет. А доллар, он и в Африке доллар». «Согласен», — сказал Синяков, раньше видевший эти самые доллары разве что в чужих руках. «Поэтому всякие там магазины и ларьки исключаются». Стрекопытов уходил в стихию размышлений все глубже, словно в болотную топь погружался. «Ближайшие обменники соваться не стоит. Там меня в лицо знают, да и охрана нынче сплошь с автоматами. Сберкасса возле Ромашки через полчаса закрывается. А в той, что возле Бомбея, уже инкассаторы успели побывать. Что нам остается? Остается какой-нибудь нехилый коммерсант, который всегда при себе бабки имеет». «Только попрошу без уголовщины», — взволновался Синяков. «А не то я с сыном не в зале суда, а натурально в зоне встречусь». «При чем тут уголовщина? Если коммерсанта хорошенько прижать, он сам деньги отдаст. По доброй воле, как бы спонсирует. От штуки баксов ему не убудет». «Ты про охрану не забывай. Как мы с ней справимся?» «Мы-то?» Еще больше удивился Стрекопытов. «Запросто. Это же не вологодский конвой. Подумаешь, сопляки махнорылые. Качки зачуханные. Да я их так пугану, что сразу усутся». «Не, ты придумай что-нибудь другое. В долг попроси, пусть даже с процентами. Ты же местную публику знаешь». «Даже очень хорошо, потому и в долг никогда не прошу». «Что же делать?» «Ладно, есть способ. Приличные туфли у тебя имеются?» «Только вот эти, что на мне». Ни босиком, ни даже в тапочках Синяков по квартире Стрекопытова передвигаться не рисковал. И на осколок стекла, и на гвоздь, и на чехоточный плевок можно было нарваться. «А туфли-то зачем? За них много не дадут». «Чудак ты на самом деле! Без туфлей в казино не пускают!» Просветил квартиранта Стрекопытов, сам обычно носивший разномастную обувь. В настоящий момент, например, на его правой ноге красовалась почти новая кроссовка Nike, а на левой — стоптанный войлочный ботинок. «Неужели ты в казино пойдешь?» Изумлению Синякова не было предела. «А в какое?» «Там видно будет. Сначала разузнаю, где ставки повыше и банк побогаче. Ты пока разувайся». «Может, заодно и костюм мой наденешь. Вполне еще приличный». «Сойдет и так». Стрекопытов сосредоточенно примерял чужие туфли, смотревшиеся на нем как на клоуне. «Размер поди 45-й?» «44-й». «А я 41-й ношу. Ничего, на шерстяной носок пойдет. Вот только удирать в таких лыжах несподручно. Если что, я их сброшу, ладно?» «Бросай!» — со вздохом разрешил Синяков. «Все равно у них подошвы до дыр протертые». «Ну ладно, жди. Часа через полтора вернусь». «Желаю удачи». «Во-во!» — саркастически хохотнул Стрекопытов. «Ты мне еще здоровья пожелай! В казино за удачей ходить то же самое, что в суд за справедливостью!» Глава вторая. Хотя Стрекопытов вернулся в точно обещанное время, Синяков успел изрядно переволноваться. В затею с казино он абсолютно не верил. Неверие это базировалось на личном опыте, приобретенном в крымских санаториях, интуристовских гостиницах и скорых поездах, на печальной судьбе знакомых, рискнувших принять участие в одной из многочисленных уличных лотерей, и на произведениях литературных классиков, спускавших за игорным столом не только драгоценности своих невест, но и собственные гениальные рукописи. Однако, судя по всему, Стрекопытов находился с Фортуной совсем в других взаимоотношениях. Ни слова не говоря, он выложил на кухонный стол гору никогда не виданных здесь деликатесов — икру, красную рыбу, сервелат, копченую курицу, оливки, а вдобавок еще выставил 2-литровые водочные бутыли, на этикетках которых медали имелось не меньше, чем на груди у самого бравого из генсеков. «Это чтоб твой отъезд отметить!» Как о чем-то само собой разумеющемся, сообщил он и, предваряя немой вопрос Синякова, извлек из шерстяного носка 5 новеньких 100-долларовых бумажек. «Ну, спасибо. Век не забуду». «Извини, больше не получилось. День сегодня неудачный. Это я еще с утра понял, когда бутылки собирал. 50 штук всего вышло. Из них половина бомбы. А такие нынче попробуй сдай». «Честно сказать, не ожидал даже. На рулетке играл». «Еще чего. Я только в картишке. Тут дело верное. Местных банкометов их ремесло те фраера учили, которых я еще при развитом социализме до нитки раздевал. Они против меня, как шинник против Ювентуса». «Зачем же ты тогда по помойкам шатаешься, если за один вечер можешь такие деньги настрогать?» «А нафига мне они? Имел я уже деньги, да еще какие. И горя с ними хлебнул, и счастья хватит. Ну что, спрашивается, мне сейчас от жизни надо? Банку денатурата, кусок хлеба, рвань какую-нибудь, срам прикрыть. Да, шалашовку, желательно со справкой из вендиспансера. Всего этого на свалке хватает. Зачем судьбу зря гневить? А в казино я только ради тебя сунулся». «Возможно, ты и прав», — согласился Синяков, голова которого сейчас была занята совсем другими заботами. «Я, пожалуй, по магазинам прошвырнусь. Надо кое-что в дорогу прикупить. А не то у меня даже рубашки приличной нет, не говоря уже о белье. Плюс мыло, одеколон, зубная паста». «Зубную пасту ты и в аэропорту свободно купишь. А насчет одежонки не беспокойся. Сейчас подберем что-нибудь. Не на свадьбу ведь едешь. Зачем зря тратиться?» Из антресолей, до этого всегда закрытых на ржавый навесной замок, были немедленно извлечены на свет Божий 2 узла с насильными вещами, хотя далеко не новыми, но вполне подходящими для человека, переставшего пользоваться услугами модных магазинов еще лет 10 назад. Стрекопытов принялся сортировать одежду. Женскую и детскую отбрасывал в одну сторону, а мужскую — в другую. Делал он это со сноровкой опытного старьевщика. «Свитерок как раз на тебя. Скромный покрой, полушерсть. Вот только на локте маленькая дырочка. Заштопаем, без проблем. Трусы семейные в цветочках, стиранные. Клифт импортный, без пуговиц, зато на подкладке». «А что за пятна на нем?» Подозрительно поинтересовался Синяков. «Не кровь?» «Скорее всего, томатный соус». Стрекопытов понюхал лацканы пиджака. «Но если сомневаешься, лучше не бери. Джинсы отечественные, твой размер, но замок на ширинке неисправен. Еще одни трусы, семейные, в горошек. Футболка, клуба «Динамо». «Не надо, я всегда за торпедо болел». «Подштанники утепленные, незаменимая вещь для людей, ночующих под открытым небом. Ремень брючный, кожзаменитель. Пряжку можно использовать вместо кастета». Не прошло и получаса, как Синяков был полностью экипирован в дорогу. И рубашка подходящая нашлась, и брюки нужного фасона, и куртка-ветровка, и полдюжины малоношенных носков, и даже добротные солдатские ботинки, которые Стрекопытов почему-то назвал берцами. «В кладовке у меня еще пуленепробиваемый жилет имеется», — доверительно сообщил щедрый хозяин. «Но тот, правда, и в самом деле весь кровью перемазан. Да и не пустит тебя в самолет с бронежилетом». «Спасибо, без бронежилета я как-нибудь обойдусь. Но вот сумка какая-нибудь не помешала бы. Куда я все это добро засуну?» Впервые Стрекопытов оказался в затруднительном положении. Среди его запасов имелись и холщовые мешки, и полиэтиленовые пакеты огромного размера, вроде тех, в которых санитары увозят в морг трупы, и даже дамские сумочки разных фасонов. Но самой обыкновенной дорожной сумки или даже туристского рюкзака не оказалось. «А с чем же ты сюда пришел?» — удивился Стрекопытов. «Да ни с чем. Шапка на голове, куртка на плечах, документы в кармане. Потом жена, правда, кое-что из постельных принадлежностей переслала, то, что выкидывать жалко было». Стрекопытов вновь принялся ковырять пальцем в носу. Эта операция, по-видимому, действовала на его мышление, столь же эффективно, как кнут на клячу или стартер на двигатель. Уже спустя полминуты он хлопнул себя по лбу. «Кажется, придумал!» «Я не сомневался», — сказал Синяков, однако Стрекопытов, устремившийся к выходу, этот скромный комплимент услышать уже не мог. Тайком съев кусочек сервелата, который он пробовал так давно, что даже не мог упомнить этот случай, Синяков принялся ждать хозяина, чьи пути были неисповедимы, а замыслы непредсказуемы. Впрочем, на этот раз Стрекопытов не заставил себя долго ждать. Вернулся он через четверть часа, имея при себе старомодный фибровый чемодан с никелированными уголками. На каждой из его стенок черной тушью было выведено «Секретный номер 3». Рядом с ручкой крепилась жестяная бутылочная пробка, наполненная окаменевшим пластилином, хранившим на себе следы печати и какой-то неведомой спецчасти. «Солидная вещь!» — похвалил свое приобретение Стрекопытов. «Не чемодан, а сейф! Хочешь, портки в нем храни, а хочешь, золотые слитки!» Учитывая безальтернативность выбора, Синяков вынужден был принять этот подарок. Зловещие надписи он решил потом соскоблить бритвенным лезвием. Когда чемодан, изнутри оклеенный блеклыми порнографическими открытками, был упакован, Стрекопытов сказал: «Ну все, отдохнем малость. Утро вечера мудренее. Гостей я на завтра уже пригласил и тачку заказал, чтобы тебя в аэропорт отвезти». «А с билетами проблем не будет?» — осторожно поинтересовался Синяков. «Ну ты даешь!» От наивности квартиранта Стрекопытов даже осерчал немного. «Это ж надо так от жизни отстать. Отпали все проблемы с билетами. И уже давно. Езжай куда хочешь, на чем хочешь. Недавно один таксист подряжался меня в Париж отвезти. И паспорт, говорит, международный есть, и все нужные визы открыты. Только плати. Доллар за километр». «Ну и дела», — пробормотал Синяков, осознавший, наконец, всю меру своего невежества. «И очередей, значит, уже нигде нет». «А это смотря зачем. Чтобы тару сдать, еще как отстоишь. Или за бесплатным супом. А сложнее всего с похоронами. Тут и постоишь, и побегаешь. Катафалк на 2 недели вперед расписан, а в крематории очередь на 70 дней». Последнюю фразу Стрекопытов сказал зря. Ночью Синякову приснился тревожный сон, грозивший нехорошими последствиями. Он как будто бы летел сквозь облака на самолете, который, хотя и имел спереди пропеллер, а сзади хвост, но внешним видом напоминал огромный мрачный катафалк. Вместо кресел в его салоне были торчком расставлены гробы, в одном из которых нашлось место и для Синякова. Приглашенные Стрекопытовым гости начали собираться с позаранку, когда нормальные люди еще провожают детей в школу или выслушивают от начальников первые указания. Однако публика, допущенная на проводы Синякова, никаких обязательств ни перед близкими, ни тем более перед работодателями не имела и вполне могла позволить себе лишний выходной. Сам виновник торжества даже подумал ненароком, что благодаря его отъезду ближайшие пункты приема стеклотара сегодня не выполнят дневной план. А статистики райотдела милиции, должны же быть такие, отметят ничем не мотивированное уменьшение мелких краж. Первой явилась народная артистка Клавка Метла и, отстукивая такт костылем, прямо с порога запела: «Я сегодня торопилась и прокладку не сняла, а клиент решил по пьянке, будто целкой я была». При этом она еще и размахивала пышной березовой веткой, судя по реакции Стрекопытова, имевшей для грядущего пира какое-то немаловажное значение. Немой рубщик мяса Леха Обрезок, представляясь, он всегда тыкал под нос незнакомому человеку кулак, на котором было вытатуировано его имя, принес кусок говядины, который тут же утащили жарить к соседям. Собратьев Стрекопытова по ремеслу представляли самые влиятельные на свалке личности — Лаврентий Карабах, Ося Кентавр и Томка Селитра. Вклад последней в общее застолье состоял из мешка капустных листьев и нескольких банок давно просроченного майонеза. «Сейчас салатик соорудим, пальчики оближете», — пообещала жизнерадостная Томка, курировавшая тот угол свалки, где сгружала свои отходы овощная база. «Сама жрать его будешь», — буркнул ее конкурент Оси, благосостояние которого зиждилось в основном на макулатуре. «Я после прошлого твоего салата целую неделю дрестал». Синякову он преподнес персональный подарок — невзрачную книжку довоенного издания. «Раритет! Главный труд жизни Андрея Януаревича Вышинского, любимого сталинского прокурора, признание подсудимого как главный фактор доказательства его вины. Ничего звучит, да? Имеется дарственная надпись видному партийцу Уншлихту, кстати говоря, моему дальнему родственнику, которого этот самый Януаревич впоследствии под вышку и подвел. Знающий человек за такую книжонку никаких денег не пожалеет». Лаврентий Карабах дарить Синякову ничего не стал, а только позволил пожать свою коротковатую смуглую руку. Такой чести удостаивались лишь очень немногие, зато удостоенные могли смело посещать самые подозрительные городские притоны, где авторитет Лаврентия, имевшего еще одну кличку Гочкис, был неприкасаем. Вскоре квартира наполнилась самой разношерстной публикой, покуда старавшейся держаться подчеркнуто сдержанно. Кто-то готовил холодные закуски, кто-то финкой вскрывал консервные банки, кто-то расставлял посуду, видавшие виды пластмассовые тарелки одноразового использования, майонезные баночки и наскоро выструганные из березовой ветки двузубые вилки. Гостей было столько, что они разместились во всех комнатах, кроме туалета, естественно. Кто-то сидел на кроватях, кто-то на подоконниках, но основная масса прямо на полу. Единственный табурет достался одноногой Клавке Метле. Последним на правах свадебного генерала явился участковый Дрозд, мент новой формации, в перерывах между облавами занимавшийся гимнастикой цигун и имевший свою страничку в интернете. Официально Дрозд находился в отгуле, что не помешало ему проверить документы у целого ряда присутствующих и разъяснить числившемуся в розыске Оси Кентавру все преимущества явки с повинной. «Ага, скоро явлюсь», — пообещал Ося. «Только грыжу вырежу и зубы вставлю». Это, по-видимому, была шутка, потому что некоторые заулыбались. С собой Дрозд, в отличие от остальной шушеры, знавшей и биографию Синякова, и истинную цель его срочной поездки, привел шамана, молодого парня вполне европейской наружности, одетого без всяких претензий, если не считать пестрой ленточки, стягивающей его волосы. Да и шаманские курсы, как выяснилось, он окончил в городе Сан-Диего, штат Калифорния, хотя потом с год практиковался на Чукотке. Свой бубен он до поры до времени хранил в плоской картонной коробке от кухонной вытяжки «Мулинекс». Поскольку нестойкие личности в дальних комнатах уже начали празднование, Стрекопытов поспешил выступить с официальным заявлением. «Тише, убогие!» — рявкнул он. «Потом будете глотки драть, слушайте сюда! А ты, лярва, вообще заткнись!» Это относилось к чересчур расшалившейся метле. «Суньте ей в пасть что-нибудь, ну хотя бы кусок колбасы. Все, стихли? Слава богу. Тогда прошу выпить эти бокалы». Он поднял свою майонезную баночку до уровня глаз. «За моего приятеля Федю Синякова, человека честного и тихого». Мастера спорта по футболу и самбо, неоднократного призера всесоюзных и республиканских первенств, члена сборной страны, — вставил Дрозд. «И красавца-мужчину!» — вякнула метла, сумевшая к этому времени прожевать свой колбасный кляп. Стрекопытов, очень не любивший, когда его перебивают, скривился, однако здравницу все же продолжил. «Который в связи с семейными обстоятельствами вынужден нас сегодня покинуть и которому мы от всей души желаем удачи!» Выпили все, кроме Дрозда и Шамана. О причинах воздержания первого осведомиться никто не посмел. Зато второй охотно объяснил, что спиртное несовместимо с теми снадобьями, которые он вынужден будет принять, чтобы ввести себя в соответствующее состояние. «Знаем мы это снадобье!» — съязвил кто-то в углу. — Мухоморы сушеные! Затем слово взял сидевший по левую руку от Синякова Лаврентий Карабах. Его тост, долгий и витиеватый, содержал скрытую угрозу всем тем, кто мешает жить хорошим людям. Призвав высшие силы лишить этих подлецов хлеба, вина и мужской силы, он обратился непосредственно к виновнику торжества. — Возвращайся, дорогой, с победой! Я назначу тебя своим личным тренером! «По футболу или по самбо?» — осведомился уже чуть захмелевший Синяков. «Зачем?» — покосился на него Лаврентий. «Я только в нарды играть умею. Будешь за мной доску носить? Зарплаты не обижу!» После этого он покровительственно похлопал Синякова по плечу, что в понимании большинства из присутствующих значило ничуть не меньше, чем вручение ордена «Знак качества». Не выпить за это было просто нельзя. Дальнейшие тосты произносились строго по порядку, слева направо по часовой стрелке. С каждой опорожненной рюмкой они становились все более невнятными, поскольку народ в основном подобрался слабый, давно отпивший мозги и печень. Некоторое разнообразие внесла лишь Клавка Метла. «Хочу станцевать с чемпионом!» — заорала она, задирая свой протез, в сексуальном плане выглядевший куда более привлекательно, чем настоящая нога. «Музыку!» «Музыку мы тебе чуть попозже закажем», — пообещал Стрекопытов, уже усевшийся на корточке. «Похоронный марш!» Как водится, повод, по которому было организовано застолье, вскоре забылся, и каждый принялся веселиться кто во что гораст. От ссоры, рукоприкладства, непутевых гостей удерживало только присутствие участкового, да решительные действия Стрекопытова, подавлявшего любой конфликт еще в зародыше. Синяков впервые за долгое время, обласканный человеческим вниманием, пусть даже показным, был растроган до такой степени, что забыл о собственной беде. Гости, по многим из которых веревка плакала, стали казаться ему сплошь милыми, отзывчивыми и симпатичными людьми. Он поборолся на руках с обрезком, станцевал с метлой какой-то дикий танец, выпил на брудершафт с кентавром и отведал фирменного салата селитры прямо из ее рук. Внезапно кто-то тронул Синякова за плечо, мягко, но требовательно. Пришлось обернуться. У него за спиной стоял Дрозд, и выражение лица имел самое серьезное. «Пройдемте!» В устах Дрозда это сакраментальное милицейское словечко звучало столь убедительно, что ему, наверное, подчинился бы любой из присутствующих, не говоря уже о законопослушном Синякове. Кухня была очищена от посторонних. На газовой плите калилась чугунная сковородка. Окно было почему-то занавешено драным байковым одеялом, что создавало отрадный для глаз полумрак. Молодой шаман возился с бубном, прикладывал его к уху и тихонько встряхивал. «Но как?» — деловито поинтересовался Дрозд. «Отсырел слегка», — ответил шаман, встряхнув бубен чуть посильнее. «Голос будет не тот, но, я думаю, ничего страшного нет». Судя по бледному лицу и отрешенному взору, он уже принял все положенные снадобья и вот-вот должен был погрузиться в другую реальность, где правят бал грозные могучие духи и откуда обычный мир кажется лишь забавной иллюзией. Продолжая помахивать бубном, шаман бросил на сковородку щепотку какого-то порошка. К потолку взвился синеватый дымок и сразу запахло, но отнюдь не елеем и ладаном, а скорее серой. Когда дым иссяк, зловоние преисподней от этого ничуть не уменьшилось, а даже, наоборот, усилилось, шаман схватил раскаленную сковородку и стал тщательно вылизывать ее языком. Синяков инстинктивно дернулся, желая помешать этому самоистязанию, но Дрозд удержал его на месте. «Он так себя проверяет», — шепотом объяснил участковый. «Дошел ли до нужной кондиции?» Шаман, видимо, удовлетворенный результатами своего варварского эксперимента, закрыл глаза и ударил в бубен колотушкой, сделанной из лисьей лапы. Звук получился таким мощным и таким зловещим, что в соседней комнате сразу смолкла пьяная болтовня. «Владыки небес и владыки преисподней, я призываю вас на помощь!» — произнес шаман глухим, сразу же изменившимся голосом. «Придите, духи сторожащие, сторожащие сонмы звезд! Придите сюда, духи пасущие, пасущие стада мрака! Пусть смилуются надо мной те, кто носит плащи из облаков, и те, кто шьет одежду из кожи мертвецов! Я давно заключил со всеми вами союз и не нарушал его даже в помыслах. Не я ли кормил вас своим мясом? Не я ли поил вас своей кровью? Не я ли отдавал свою душу в ваше пользование? Пришло время и вам позаботиться обо мне. Ведь без вашей силы и без вашего заступничества я всего лишь ни на что не годный ком грязи». Как бы в подтверждение этих проникновенных слов вновь загудел бубен. И хотя сам посредник между миром людей и миром духов выглядел не особо впечатляюще, очень не хватало ему медвежьей шкуры на плечах, магической раскраски на лице и перьев филина на голове, инструмент, с помощью которого поддерживалась связь с этими духами, невольно внушал уважение. Кожа, натянутая на нем, почернела от времени, мелкие медные колокольца позеленели, а многочисленные значки, выцарапанные на ободе, обозначали прозвище прежних владельцев. Темп ударов по бубену тем временем все возрастал и возрастал. Шаман, по-прежнему не открывая глаз, волчком закружился на месте. Синяков, понимавший толк в физических упражнениях, даже позавидовал его неутомимости и проворству. Затем шаман затянул песню, если только набор этих бессвязных и монотонных выкриков можно было назвать песней. Зрелище было достаточно забавное, но Синяков никак не мог взять в толк. Зачем Дрозду, да и без Стрекопытова здесь тоже не обошлось, понадобился весь этот цирк? Развлечения его, что ли, хотели? Или вдохновить на дальнюю дорогу? Так уж пусть бы лучше какая-нибудь стриптизерка сплясала. Говорят, их сейчас можно прямо на дом приглашать. Или шаман дешевле обходится. Время между тем шло. Шаман, похоже, впавший в экстаз, выделывал умопомрачительное коленце, бубен грохотал, как сердце до полусмерти загнанного великана. Сковородка продолжала смердеть. Постепенно Синяковым начала овладевать какая-то странная апатия. Все его тело отяжелело, как это бывает при разгоне на карусели, и он, по примеру Стрекопытова, присел в углу кухни на корточке. Шаман то падал на пол, то, наподобие Ваньки-встаньки, вскакивал на ноги. При этом он ни на мгновение не переставал бить колотушкой в бубен. По-видимому, его слова дошли таки до духов неба и преисподней, и теперь те играли его телом, как мячиком. Лента с головы шамана давно слетела, и копна густых волос скрывала его лицо. Когда же во время особо резких пируэтов волосы разлетались по сторонам, становились видны жутко поблескивающие белки закатившихся глаз и пена, пузырившиеся на бледных губах. Синяков подумал, что если так будет продолжаться и дальше, парню придется вызвать неотложку. Однако мысли его были какие-то вялые, безучастные, не побуждающие к конкретному действию. Вскоре у Синякова, непривычного к такой позе, затекли ноги. Он попробовал встать, однако с недоумением убедился, что не может даже пальцем пошевелить. Повода паниковать не было, и Синяков первым делом попытался сосредоточиться, как это он привык делать раньше, когда попадал в критическое положение на борцовском ковре. Тут его ожидал новый неприятный сюрприз. Утратив власть над своим телом, он заодно утратил и память. Все вылетело из головы, и собственное имя, и предыстория происходящих сейчас событий, и причина, по которой он оказался в этой полутемной, замызганной кухне. Теперь перед его глазами мельтешил не только этот странный человек с бубном в руке, ну и все окружающие предметы — газовая плита, колченогий стол, помойное ведро, батарея пустых бутылок, выстроившихся вдоль стен, и даже сами стены. Это круговращение все ускорялось, пока не превратилось в бешеный водоворот. Сам Синяков не мог не то что двигаться, а даже дышать. Невыносимая тяжесть навалилась на него и стала затягивать в жерло бездонной воронки. Она вела не в небо, а в преисподнюю. Это Синяков знал точно. Так же точно, как и то, что там его ожидает смерть. Жуткая, мучительная смерть, до которой не могли додуматься даже самые жестокие из людей. Смерть от когтей и клыков владык преисподняя, может быть, от их ласк. Его обманули, ему пообещали, что отправят в путешествие к сыну, а отправили туда, откуда нет возврата. Кому-то нужно, чтобы он навсегда исчез из этого мира. Но почему для этого понадобилась столь грандиозная, прямо-таки мистическая западня? Разве нельзя было обойтись ножом или пистолетом? Ах да, духи преисподней, наверное, презирают оружие людей. За мгновение до того, как расстаться с жизнью, не жизнью вообще, а лишь с прежней жизнью, потому что впереди его ожидала другая жизнь, жизнь мука, жизнь страдания, жизнь ужас, Синяков далеко внизу под собой увидел город. Вернее, только его крохотную часть. Деревья без листьев, улицы без пешеходов, храмы без крестов. Когда он пришел в себя, одеяло с окна было снято, а запах адской смолы почти выветрился. Возле распахнутой форточки стоял шаман, все еще очень бледный, но похожий уже на человека, а не на гальванизированный труп, и жадно вдыхал свежий воздух. Синяков ощущал себя не хуже и не лучше, чем обычно. Только немного побаливал нос. Он осторожно тронул его, и на ладони осталась кровь. «Разбил, когда о стенку ударился», — спокойно пояснил шаман. «Но это и к лучшему. Духи любят человеческую кровь, даже больше, чем клопы. Нет лучшего способа привязать их к себе, чем окропить кровью. Своей, естественно». В другой обстановке Синяков счел бы эти слова бредом, но после всего пережитого уже ничему не удивлялся. Правда, в реальности небесного мира он был не вполне уверен, однако в том, что преисподняя существует, не сомневался, по крайней мере, в настоящий момент. Так бывает с только что проснувшимся человеком, некоторое время еще пребывающим под впечатлением сна грезы или сна кошмара. Тут на кухне появились Дрозд и Стрекопытов. Последний приволок с собой бутылку водки, на горлышко которой была надета хорошо знакомая Синякову серебряная стопка. «Выгнал я всю эту шушеру к ядреной маме!» — сообщил он тоном человека, только что закончившего нелегкий, но важный труд. «Надоели, вурдалаки! Пусть в подъезде допивают!» Синяков охотно принял предложенную ему стопку, но выпить не сумел. Расплескал. Не то губы онемели, не то чересчур сильно дрожали руки. «Малость сдрефил?» — поинтересовался у него на удивление трезвый Стрекопытов. «Бывает. Зато теперь всегда с удачей будешь. Как Клавка-метла со своим протезом». «Это как сказать?» — задумчиво произнес шаман, не отходивший от окна. «А что такое? Аль не вышло что? Не подманил ты своих духов? В вашем понимании духи что-то вроде карасей, которых подманивают на червячка». Слегка поморщился шаман. «А ведь это создание совсем иной природы. Только они одни способны свободно перемещаться между верхним и нижним миром. Соответственно, и отношения с действительностью у них совсем другие. Людям, навсегда запертым в этом промежуточном мире...» Он притопнул ногой, словно проверяя прочность пола. «Не дано понять их». «А ведь обещал помочь», — пригорюнился Стрекопытов. «Дескать, не подведу... Только стукнув в бубен, и вся эта потусторонняя кодла здесь соберется. «Разве я от своих слов отказываюсь?» — пожал плечами шаман. «Все сделал, как договаривались. Немало разных духов заинтересовались вашим товарищем, но дальнейшее зависит уже не от меня. Похоже, был здесь и его дух-покровитель. К своему подопечному он почему-то относится достаточно прохладно. Но на его помощь, в принципе, можно надеяться. Особенно в тех краях, куда Федор... Андреич... — подсказал Синяков, воспринимавший полный идиотизм происходящего как должное. «Да, — да-да, куда Федор Андреевич сегодня отправляется?» — закончил шаман. С таким воспитанным человеком Синякову давно не приходилось общаться. — «Ну и ладушки! — обрадовался Стрекопытов. — Тогда дернем на пасашок и будем по норам разбегаться. Тачка для отъезжающего уже подана. Теперь несколько слов о тех краях, вернее, о том месте, где завтра окажется Федор Андреевич». Игнорируя предложение Стрекопытова, произнес шаман. «Судя по всему, он уже бывал там раньше». «Бывал», — согласился Синяков. «А я и не скрывал этого. Не узнали ли вы его в одном из своих видений?» Шаман, видимо, привыкший объясняться совсем другими терминами, тщательно подбирал нужные слова. «Трудно сказать», — Синяков задумался. «Если по-честному, я тот город сверху никогда не видел. Какие-то улицы вроде промелькнули, сквер, церковь. Только не узнать ничего. Четверть века как-никак прошло. Но вид, конечно, унылый. Не то там мор, не то осада». «Некоторые люди, к числу которых принадлежу я, полагают, что Вселенная состоит из трех уровней», — продолжал шаман, созерцая нечто, находящееся за пределами кухни, а, возможно, и за пределами нашего мира. «Для человека, незнакомого с техникой особого вида медитации, обычно называемого шаманством, доступен лишь средний уровень. Смею утверждать, что как верхние, так и нижние миры могут весьма напоминать знакомые нам места. Там текут похожие реки, произрастают похожие леса и существуют города, почти идентичные, скажем, Москве или Мадриду, хотя все это одна видимость». «Почему?» — ляпнул Синяков, мало что понявший из предыдущих слов. «Посудите сами. Если человек может существовать на небесах или в преисподней только в качественно ином состоянии, то и сами эти миры должны кардинальным образом отличаться от нашего срединного». «Ребята, завязываем!» Стрекопытов постучал ногтем по стеклу своих часов. «Отлет через 2 часа, а ведь аэропорт, мать вашу, не за углом!» «Всего пару минут», — заверил его шаман. «Без этой информации Федору Андреевичу будет нелегко разобраться в некоторых событиях, участником которых он, возможно, станет. Город, о котором мы ведем речь, пребывает в весьма странном состоянии. То, что вы успели заметить в тот момент, когда ваша душа обрела некоторую свободу, могло быть только тенью настоящего города, его призрачным двойником, пребывающим в преисподней. Не знаю, что здесь причиной, магия проклятого места или воля очень сильного злого духа, но вам предстоит столкнуться с немалыми трудностями. Так что будьте готовы ко всему». «Действуй с оглядкой и не тряси зря рогами», — с видом знатока посоветовал Стрекопытов. «Увы, ваши советы актуальны только для нашего родного мира», — произнес шаман невесело. «На небесах, не говоря уже о преисподней, все привычные понятия обесцениваются. Ко всему приходится приспосабливаться заново, как птички к подводной жизни». «А такое возможно?» — усомнился Синяков. «Я про птичку». «Имеется в виду не простая птичка, а волшебная, наделенная не совсем обычными свойствами. Не удивляйтесь, из вас мог бы получиться весьма незаурядный шаман, то есть человек, способный, по примеру духов, странствовать между мирами». С улицы раздался длинный автомобильный гудок. Судя по его мощи, тачка, зафрахтованная Стрекопытовым, весила никак не меньше 10 тонн. «Желаю удачи!» Шаман повернулся к окну спиной и впервые встретился с Синяковым взглядом. «Предсказать судьбу человека очень сложно, а вашу и подавно. Поэтому будем надеяться на лучшее. Вашу душу я кое-как подлатал. В дальнейшем полагайтесь только на самого себя. Не забывайте, что собственных сил и способностей у вас вполне достаточно». «Так говорите, шаман бы из меня получился?» — поинтересовался Синяков, еще недавний искренне полагавший, что из него даже путный сборщик стеклотара не вышел бы. «Безусловно». «А учиться для этого надо?» «Желательно, но вовсе не обязательно. Главное — способность, а опыт придет потом. Я знал одного очень известного шамана, который все свои качества приобрел самостоятельно в течение буквально 2 часов. Правда, эти часы он провел в могиле, переполненной трупами. А вас, похоже, привлекает эта стезя?» «Попробовать не мешало бы». «Посоветуйтесь со знающими людьми, если такие вам встретятся. Почитайте соответствующую литературу. Сейчас она поступает в открытую продажу. А главное, сосредоточьтесь на своем внутреннем мире. Вот эти вещицы примите от меня на память». Он протянул Синякову небольшой сверток, перетянутый резинкой. «Что там?» — осторожно поинтересовался Синяков. «Меня с вашим подарком в самолет-то пустят?» «Конечно, пустят. Здесь иголка, которая в трудную минуту поможет вам отыскать путь к спасению, и зелье, дым которого следует вдыхать перед встречей с духами. Жечь его можно на чем угодно, хоть на спичке. Жаль, конечно, что у вас нет бубна, но если придется туго, стучите по любому предмету, представляющему собой резонатор. По кастрюле, по бочке, по лошадиному черепу. Только старайтесь придерживаться определенного ритма. 220-240 ударов в минуту». Уже увлекаемый Дроздом и Стрекопытовым к дверям, Синяков успел задать с порога свой самый важный вопрос. «А как поближе сойтись с духами? Чем их ублажать надо?» «Про кровь я уже говорил». Шаман вышел вслед за ним в прихожую. «Очень неплохо, если вы сумеете пройти через смерть и воскрешение. Таких людей духи особенно ценят. Не следует также забывать, что духи всех категорий обладают половыми признаками. Если сможете ублажить кого-нибудь из них в сексуальном плане, покровительство вам гарантировано». «Духа ублажить?» — переспросил Синяков уже из лифта. «И его». «Это вы серьезно?» «Вполне. Разве с такими вещами можно шутить?» Когда кабинка лифта, на стенах которой каждый из гостей Стрекопытова не преминул оставить свой автограф, кто гвоздем, а кто струей мочи, поползла вниз, Синяков спросил у Дрозда: «Неужели вы во все эти предрассудки верите?» «Я придерживаюсь принципов дзен-буддизма», — солидно пояснил участковый. «Это мне как-то ближе». «Боже мой», — подумал Синяков, — «как изменился мир». Ведь раньше менты придерживались только принципов марксизма-ленинизма, ну, в крайнем случае, алкоголизма, хотя и в скрытой форме. Между тем Стрекопытов, желая продемонстрировать широту своего кругозора, хотя о буддизме он знал только со слов знаменитой песни Высоцкого, как бы, между прочим, заметил. «В переселение души, значит, веришь, начальник? Ну-ну!» «Душа переселяться не может, поскольку ее не существует». Как о чем-то само собой разумеющемся, сообщил Дрозд. «Переселяется карма». «А это еще что за фигня такая?» Удивился Стрекопытов, выволакивая из лифта чемодан, на котором Синяков так и не удосужился замазать грозную надпись «Секретный номер 3». «Судьба, если говорить просто». Похоже, Дрозд слегка смущался от своих слов. «Но не слепая судьба, как ее понимают христиане или мусульмане, а судьба, предопределенная моим поведением в прежних жизнях». «В гробу я эти дела видал!» Ни с того ни с сего озлился Стрекопытов. «Шаманство, буддизм! Я вот завтра пойду в православный храм и свечку Николаю Угоднику поставлю. Так-то оно вернее будет». «Тем и хорош буддизм, что в его основе лежит принцип терпимости», — произнес Дрозд мягко. «Только это и мешает мне, гражданин хороший, выселить вас из занимаемого помещения, давно превращенного в притон. Статью назвать?» «Не надо, знаю!» — сразу успокоился Стрекопытов. 38-я статья основ жилищного законодательства. Выселение нанимателя без предоставления другого жилья за нарушение правил социалистического общежития. А разве ее не отменили?» «Для вас нет». «Понял!» — откозырял Стрекопытов. «Исправлюсь, постараюсь изменить эту, как ее, карму». «Постарайтесь, постарайтесь», — кивнул Дрозд. «А я уж прослежу». Как и следовало ожидать, под тачкой Стрекопытов подразумевал трехосный мусоровоз, закупленный в Японии по бартеру. Мы им металлолом, они нам автомобили. Перед прочими видами транспорта этот монстр обладал тем преимуществом, что на правах коммунальной спецмашины имел право игнорировать любые запрещающие, равно и предписывающие знаки. Поэтому путешествие обещало быть недолгим. Через проходные дворы, детские площадки, минуя центральные проспекты с их вечными пробками, неисправными светофорами и разгулом дорожной милиции. «Машина ни хер всех не увезет», — предупредил водитель Ниссана, как нарочно имевший узкие косые глазки и желтое плоское лицо. «Пассажирское место только одно». Стали прощаться. «А я свечку все же поставлю», — шепнул Стрекопытов на ухо Синякову. «И Николаю Угоднику, и Андрею Первозванному, и Федору Столпнику». Дрозд сказал буквально следующее. «Последователи буддизма считают, что наша жизнь есть только долгий и тягостный сон. Пробудиться от него могут лишь избранные. Этих немногих и называют буддами, то есть проснувшимися. Постарайся убедить себя в том, что вся ваша прошлая жизнь была сном. Завтра проснитесь другим человеком и начните все сначала». «Легко сказать», — пробормотал Синяков, пораженный плодотворностью этой, казалось бы, простой мысли. «Но я постараюсь». Едва он успел втиснуться в кабину мусоровоза, громоздкий чемодан очень мешал, как водитель при ближайшем рассмотрении, похоже отнюдь не на японского самурая, скорее на монголо-татарского разбойника, врубил все многочисленные мигалки и, рванув с места, прокричал неизвестно кому: «Сукой буду, не забуду, изуродую Иуду». Глава 3. Неизвестно, что было тому причиной, то ли покровительство духов, то ли крестное знамение, напоследок наложенное Стрекопытовым, То ли это просто судьба, крепко саданувшая человека под дых, давала ему возможность оклематься, но теперь у Синякова все складывалось нормально. Мусоровоз без всяких проблем домчал его до аэропорта, билеты на нужный рейс продавались свободно. Секретный номер 3 не вызвал никаких подозрений у бдительных контролеров, арка металлоискателя даже не пикнула, пропуская его в отстойник. Запах перегара не смутил ни милицию, охранявшую выход на летное поле, ни стюардессу, провожавшую пассажиров к самолету. К удивлению Синякова, давным-давно не пользовавшегося воздушным транспортом, посадка шла не сбоку, а с хвоста. Салон оказался простым, с двумя проходами между рядом кресел. Хотя большинство пассажиров мужского пола и так находились в подпитии, к их услугам был еще и бар с богатым выбором горячительных напитков. Место, указанное в билете, располагалось рядом с проходом, но Синяков, воровато оглянувшись, пересел на свободное кресло возле иллюминатора. Хотелось глянуть с высоты и на этот город, который он покидал, и на тот, в который направлялся. Однако спустя минут 5, когда посадка вроде бы уже закончилась, в салон ввалился багроволицый мужик, что-то дожевывавший на ходу. Мельком глянув на свой билет, он жестом просигналил Синякову: «Сваливай, мол». «Я, знаете ли, собирался полюбоваться нашей планетой с высоты». Синяков попытался улестить так не кстати появившегося конкурента вежливостью. «А я, по-твоему, что собираюсь делать?» — возмущенно прохрипел тот. «То же самое». Впрочем, отвоевав свое законное место, багроволицый повел себя более чем странно. Опустив шторку светофильтра, он откинулся на спинку кресла и сразу захрапел. Процедуру взлета Синяков видеть не мог, зато отчетливо ощущал ее всеми своими потрохами. Сначала все убыстряющийся тряский разгон, когда кажется, что колеса вот-вот лопнут от такой скорости, потом мощный толчок отрыва, вдавивший человеческие тела в подушки кресел, и, наконец, благословенную легкость свободного полета. Вскоре было разрешено отстегнуть ремни, и Синяков, убедившись, что половина мест в салоне пустует, все-таки перебрался поближе к иллюминатору. Однако, выглянув в него, он сразу пожалел об этом. Земли уже не было видно, за плотным слоем сверкающих на солнце белых облаков. Зато хорошо просматривалось крыло, огромное, грязное, с облупившейся краской и многочисленными птичьими метками. Крыло это состояло из множества отдельных частей, действовавших независимо друг от друга. Из далекого пионерского детства сразу всплыли полузабытые термины. Элероны, закрылки, щитки, триммеры, интерцепторы — одни опускались, другие поднимались, третьи просто подрагивали, как в лихорадке. Впрочем, ничего страшного в этом не было. Страшным казалось то, что из-за одного такого щитка или интерцептора торчал кривой металлический прут, царапавший закрылок или элерон. Царапина была глубокая, блестящая и кое-где, наверное, уже сквозная, потому что от нее к краю крыла тянулась черная полоса смазочного масла. Это зрелище не на шутку встревожило Синякова, но, убедившись в безмятежном спокойствии присутствующих здесь членов экипажа, стюардесса, в особенности бармена, который парашюта уж точно не имел, такого бугая, наверное, и грузовой бы не выдержал, он решил раньше времени не паниковать. Однако пережитый стресс надо было как-то снять, и Синяков перебрался поближе к стойке бара. К его огорчению, цены здесь разительно отличались от тех, к которым он привык на земле. Внимательно выслушав клиента, интересовавшегося, почему же так дорого стоит обыкновенная водка, которой в каждом привокзальном киоске хоть завались, бармен вежливо посоветовал ему спуститься на 10 тысяч метров вниз, преодолеть практически такое же расстояние в сторону и без всяких проблем отовариться по сходной цене в городе Ухтомске, поблизости от которого они сейчас должны были пролетать. Технические детали этой операции, точно так же, как и проблема возвращения пассажира на авиалайнер, бармена, похоже, не интересовали. «Нет, я уж лучше подожду», — вздохнул Синяков. «Через 2 часа приземлимся». «Вот и будете страдать все эти 2 часа», — пожал плечами бармен. «А прокиньте рюмашку, сразу повеселеете. 2 часа единым мигом покажутся». В его словах было столько здравого смысла, что Синяков немедленно заказал себе 200 грамм. Повеселело сразу. Гораздо быстрее, чем на уровне моря. Наверное, недостаток давления сказывался. Теперь все выглядело для Синякова в другом свете. Цены казались вполне приемлемыми. Бармен был просто душка, а стюардессу хотелось расцеловать. Даже багроволицый субъект, продолжавший дрыхнуть возле иллюминатора, уже больше не раздражал его. «Хорошо у вас здесь», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «Вот бы сюда на работу устроиться». «Куда сюда?» — уточнил бармен. «Ну, вообще, сюда». Синяков сделал неопределенный жест в сторону заставленного бутылками буфета. «Как вы думаете, меня возьмут?» «Я штурман дальней бомбардировочной авиации», — вдруг напыжился бармен. «Налетал 5000 часов, и то еле взяли. Столько пришлось чужому дяде на лапу выложить, что кое-кто и за всю жизнь не заработает». Он неодобрительно покосился на солдатские чоботы Синякова. «Будете еще заказывать?» «Хватит пока», — огрызнулся Синяков, но, вернувшись на прежнее место, пожалел о своей горячности. Стюардессы только что начали разносить по салону закусон. Завернутые в целлофан аккуратненькие подносики, на которых чего только не было, начиная от икры и кончая медом. Правда, все эти порции были крохотными, словно рассчитанными на дистрофиков. Причина этого стала ясна, когда Синяков разглядел на подносе штамп «Сделано на Тайване». Стало обидно, но не за державу, конечно, а за то, что Аэрофлот заказывает бортовое питание у недомерков-чанкайшистов, а не, к примеру, у фрицев, понимающих толк в обильной и калорийной жрачке. Немного утешало лишь то обстоятельство, что отдельно к завтраку полагалось еще и питье — баночное пиво или консервированный сок на выбор. Синяков, естественно, выбрал пиво. После Будвейзера его окончательно разморило, но сон на высоте 10 тысяч метров был спокойным, без кошмаров, чему, наверное, способствовала близость к ангельскому собранию. Проснулся Синяков уже после того, как идущий на снижение самолет вошел в слои облаков. Серая мгла за иллюминаторами время от времени окрашивалась в зловещий багровый цвет, и он не сразу догадался, что это отсвет аэронавигационных огней. Крыло покрылось каплями влаги. Закрылки, элероны и щитки продолжали свою загадочную работу, но это уже перестало интересовать Синякова. Невольно он прислушался к разговору двух мужчин, сидевших впереди. Раньше Синяков их в салоне не видел. Наверное, они наведались сюда в поисках бара. Впрочем, это был не разговор, а скорее спор. «Да говорю я тебе, что этого никто не понимает!» Один из спорщиков, хоть и быстрый на язык, но шепелявый, уже, похоже, терял терпение. «Москвичи приезжают и те руками разводят. Отказывает электроника и все. А главное, на всех высотках. Как будто бы буря на солнце разыгралась. Скоро сюда вообще перестанут летать. Кому зря рисковать охота?» «И давно началось?» Слегка заикаясь, осведомился другой. «С год где-то». «Может, какое-нибудь секретное изобретение и испытывают. Помнишь, раньше все про электромагнитное оружие болтали?» «То раньше!» — возмутился шепелявый. «Не те времена! Да и зачем оружие в черте города испытывать? Что они, круглые идиоты?» «Да, загадка природы. Ладно, помолчим. Вон, подстилка пилотская идет. Сейчас все узнаем». Действительно, в проходе появилась стюардесса с милым кукольным личиком, но совершенная плоскодонка. Натянуто улыбаясь, она сообщила, что по техническим причинам аэропорт номер один не принимает, и посадка состоится в аэропорту номер два, отстоящем от города на 50 километров. Пассажиры будут доставлены к месту назначения автобусным транспортом. «Что я говорил?» — злорадно воскликнул шепелявый. «Тьфу!» — в сердцах произнес Заика. «Извиняюсь», — обратился к ним Синяков. «Я что-то не понял. Мы где-то в стороне от города сядем». «Само собой», — довольно грубо ответил шепелявый. «Жаль, а я хотел сверху на него глянуть», — расстроился Синяков. «Зачем?» — удивился Заика. «Вы что, эльфию башню хотите увидеть? И к Колизей? Знаете, как называл этот город Бертольд Брехт? Самый скучный город в мире». Причем здесь Колизей, тем более Бертольд Брехт, автор антифашистских пьес и стихов, Синяков так и не понял, но переспрашивать не стал, потому что самолет сильно тряхнуло, облака мигом унеслись куда-то вверх, и перед ним открылась огромная плоская земля со слегка наклоненным влево горизонтом. Вся она была разлинована дорогами, лесозащитными посадками, линиями электропередач, мелиоративными канавами и видом своим напоминала пестрое лоскутное одеяло. Смутные тени облаков лежали на этой земле, обгоняя их, неслась четкая крестообразная тень самолета. Аэровокзал, в котором они оказались, покинув самолет, выглядел чистеньким и ухоженным, хотя это была казенная чистота казармы, в которой всегда хватает рабочих рук на то, чтобы зубными щетками надраивать кафель в умывальнике. Встречающих, провожающих и отбывающих было немного, и все они держались чинно, словно на похоронах дальнего малознакомого родственника. Бросалось в глаза полное отсутствие попрошаек, цыган, бродяг, среднеазиатских беженцев и бабок, торгующих разной мелочевкой, начиная от семечек и кончая водкой. Зато стражей закона имелось более чем достаточно. Все они были вооружены и экипированы так, словно только что вышли из боя. Единственное, чего не хватало постовым, так это гранатометов. По выражению строгих милицейских лиц, Синяков сразу понял, что оступиться здесь ему не позволят. На стоянке уже ожидал комфортабельный туристский автобус. Приятно удивленный таким сервисом, Синяков занял место на своем любимом заднем сиденье. Пассажиров взяли ровно столько, сколько полагалось по норме, и сразу тронулись, уступив место следующему автобусу, уже подруливавшему к стоянке. При выезде из аэропорта Синяков обратил внимание на изящную металлическую конструкцию, на которой раньше, наверное, вывешивались портреты членов Политбюро. Поскольку времена застоя, тоталитаризма и деспотизма давно миновали, сейчас здесь красовались 12 одинаковых портретов одного и того же человека. От вождей минувшей эпохи он отличался гораздо более приемлемым возрастом, отсутствием золотых звезд, наличием пестрого галстука, а главное — лицом, каждая черточка которого выражала одно строго определенное чувство. Лоб морщился в раздумье, глаза лучились добротой, рот был скорбно поджат, подбородок демонстрировал непреклонную волю, а впалые щеки — аскетизм. Форма носа говорила о мужской силе, широкие скулы — о простонародном происхождении. Одни только уши ничего конкретного не выражали. Синяков, вспомнивший, что уже видел это лицо, нередко мелькавшее на экране телевизора, правда, не на первом, а на втором плане, поинтересовался у соседа. «Кто это?» «Воевода!» — ответил тот голосом человека, страдающего зубной болью и потому не настроенного на продолжение беседы. — Что еще за воевода? Воевода должен войска водить. — Если надо, то и поведет. А сейчас он другим делом занят. Это вы там у себя всяких мэров да префектов развели, как будто простых русских слов не хватает. Раньше воеводы не только воевали, но и народом правили. По крайней мере, порядок был. — Если вы об этом помните, то, наверное, еще при царе Горохе родились. Позволил себе пошутить Синяков. Однако сосед демонстративно смежил веки и склонил голову на плечо, давая понять, что не намерен продолжать этот пустопорожний разговор. Перелет с востока на запад имел то преимущество, что Синяков прибыл в пункт назначения даже чуть раньше, чем покинул пункт отправления. По местному времени, конечно. Таким образом, до закрытия присутственных мест оставалось еще несколько часов, который он хотел посвятить тому, ради чего совершил столь дальнее и дорогостоящее путешествие. Никакого определенного плана у него не было. Опыта общения с так называемыми правоохранительными органами тоже. Впору было затянуть старинную песню «Куда пойти, куда податься». По мере того, как город приближался, об этом свидетельствовали и промышленные дымы на горизонте, и все чаще мелькавшие дачные массивы, и цифры на километровых столбах, его страх перед всесильным и недоступным молохом власти все нарастал. Чтобы хоть как-то отвлечь себя от тягостных мыслей, Синяков стал вспоминать подробности банкета, посвященного его отъезду. Ясно, что все присутствующие там, заранее предупрежденные Старикопытовым, хотели укрепить его дух, рассеять тревогу и внушить уверенность в собственных силах. Без чего начинать какое-либо важное мероприятие, ну, просто глупо. В чем-то этот замысел увенчался успехом. Правда, в покровительство потусторонних сил, обещанное шаманом, верилось плохо, точно так же, как и в свечки Стрекопытова. Зато напутственные слова участкового крепко запали Синякову в душу. Прошлое нужно было отбросить как сон, а жизнь начать сначала. И начать совсем другим человеком. Если не отчаянным храбрецом, то, по крайней мере, не трусом. И если не проходимцем, то законником, твердо знающим свои права и умеющим их защищать. Если не твердолобым бараном, то стоиком, способным терпеливо сносить любые жизненные испытания. Если не героем, то хотя бы не жертвой. Самое смешное, что когда-то он был именно таким. Сильным, настойчивым, предприимчивым. Вожаком в любой шайке, капитаном в любой команде, победителем в любой схватке. Куда это все потом подевалось? Где он растратил свою волю, куда растранжирил силы, на какие медные гроши разменял полновесное золото судьбы по всем статьям, обещавшей удачу? То ли эта водка разъела камень его характера, то ли змеюка-жена по капле высосала горячую кровь, то ли каждодневная гонка за успехом подточила некогда могучий организм. Увы, никто не ответит сейчас на эти вопросы, в особенности он сам. А ведь когда-то все начиналось так удачно, и начиналось именно здесь, в этом городе, куда по настоянию родителей и по примеру одноклассников он приехал однажды, чтобы изучить науку радиотехнику, который тогда не испытывал никакого влечения и в которой сейчас не понимал ни бельмеса. Вступительные экзамены юный Синяков сдал слабо, на троечке. До проходного балла ему было как до луны. Выручило, как ни странно, очередное обострение международной обстановки. Сверху поступило секретное распоряжение создать на базе факультета радиотехники несколько спецгрупп, укомплектованных физически крепкими лицами мужского пола, идейно стойкими, ни в чем предосудительном незамеченными, желательно славянской национальности. Таким образом, сразу отсеялись девчонки-слабаки, нацмены и все те, на кого в соответствующих органах имелся хотя бы самый ничтожный компромат. Еврей еще мог проскочить, но только при условии наличия идеальных оценок. Зато для идейно стойких здоровяков, вроде Синякова, дорога к вершинам науки была открыта. Что именно хотела впоследствии выковать из этих ребят родина, щит, меч или еще что-нибудь покруче, было известно одному только Богу, да той самой родине, вернее узкому кругу высокопоставленных особ, узурпировавших право говорить от ее лица. Но как бы там ни было, а занятия в положенный срок начались. Спецгруппам и условия были созданы специальные. Всем предоставили общежитие и назначили стипендию. Впрочем, эти блага на успеваемости новоиспеченных студентов сказывались мало. Силы и здоровье не могли заменить усидчивость и тягу к знаниям, а пресловутая идейная стойкость, имевшая место только на бланках комсомольских характеристик, скоро стала давать трещины. Сам Синяков, за рост и ширину плеч, назначенной старостой группы, в первом семестре, к примеру, завалил 5 зачетов из 10 и потом по много раз пересдавал их. Кроме того, его выселили из общежития, к счастью, условно, за попытку провести мимо вахты посторонних лиц женского пола, используя при этом подложные документы. Несмотря на титанические усилия деканата сохранить кадры спецгруппы, только за первый год обучения они сократились почти вдвое. Так уж получилось, что по долгу старосты Синяков исполнял в этом процессе незавидную роль вестника горя. Стоило только кому-либо из студентов окончательно забросить учебу, как на его поиски отправляли Синякова. А уж он-то знал, где искать. Сам проводил в этих притонах и вертепах почти все свободное время. Стоило только Синякову в неурочное время навестить одно такое местечко, как очередной прогульщик, снедаемый запоздалым чувством раскаяния, вопрошал: «Ты за мной?» «А ты как думаешь?» — разводил руками староста. «Сам знаешь, я человек подневольный». «Что ж мне делать?» — патетически восклицал несчастный, перед затуманенным взором которого вставал не только образ разъяренного папаши, но куда более грозный призрак военкомата. «Может, справкой разживешься?» — лелеял надежду Синяков, питавший ко всем своим однокурсникам доброе чувство. «Болел, мол, воспалением среднего уха или еще чем?» «Да кто ж мне эту справку задним числом даст? Тем более за целых 10 дней!» «Скажи, что в милиции сидел!» Заступился, дескать, за женщину и загремел по ошибке, а чтобы не компрометировать институт, фамилию скрыл. «Думаешь, поверят?» «Скорее всего, нет». «Ну, тогда, значит, пойдем». И бедняга, уронив буйную головушку, покорно следовал за Синяковым к лобному месту, расположенному непосредственно за дверями кабинета декана. Дальше лежал ковер, и ступать на него студентам не позволялось. Суд там творился скорый и неправедный, а обязанности палача исполняла секретарша, тут же выдававшая нерадивому студенту его документы и соответствующую справку. Таким образом, лямку старосты Синяков все же тянул, пусть даже из-под палки. Не исключено, что именно эта деятельность спасала от исключения его самого. Впрочем, и успехи на спортивном поприще значили немало. К тому времени он уже имел первый разряд по самбо и гонял меч за сборную буревестника. В случае любой очередной передряги на защиту Синякова грудью вставал завкафедрой физвоспитания. давно впавший в старческий маразм ветеран не только спорта, но, что весьма немаловажно, и органов. Не повредил авторитету Синякова даже скандальный случай, имевший место на первомайской демонстрации. Дело было так. Колонна, сформированная из лучших представителей института, то есть из тех преподавателей и студентов, которые не сумели под благовидным предлогом заранее смыться, выступила рано на рассвете. По прямой до центральной площади, носившей в народе название «Плац дураков», было не больше часа спокойной ходьбы. Однако сначала полагалось прибыть к колхозному рынку, Таракановке, месту сбора всех колонн района, а уж потом кружным путем чуть ли не через весь город добираться до проспекта, Бродвея, естественно, оцепленного милицией и добровольными псами-дружинниками. Сам по себе торжественный марш мимо правительственных трибун занимал не более четверти часа, после чего всем, не имевшим на руках праздничных плакатов, можно было расходиться. В общем и целом, на все это мероприятие уходило полдня. Люди в первомайских колоннах, то и дело попадавших в заторы, развлекались как могли. Женщины пели и плясали, мужчины распивали спиртные напитки и щупали женщин. Некоторые, впрочем, тоже пробовали плясать, наступая соседям на ноги. Повсеместно играли духовые оркестры. В институтской колонне было немало представителей Черного континента, обучавшихся, правда, на других факультетах. Ради праздника они облачились в национальные одежды – белые бурнусы и дурацкие шапочки, похожие на тюбетейки. В те времена считалось, что все негры – это самоотверженные борцы против империализма и неоколониализма. Поэтому простой советский народ, узревший своих братьев по борьбе, щедро угощал их водкой, а иногда даже коньяком, продававшимся в разлив на уличных лотках. Немалой дармовой выпивки досталось и Синякову, сумевшему втереться в доверие к чернокожим студентам еще в самом начале демонстрации. Короче говоря, когда пришло время маршировать перед трибуной, где уже сгрудились представители местной власти, один из которых кричал козлиным тенорком «Слава советскому студенчеству!», колонна института выглядела следующим образом. Впереди всех гордо выступал Синяков, облаченный в бурнус, давно утративший свой первоначально девственно-белый цвет. Правой рукой он обнимал голову по пояс негра, ноги которого выписывали замысловатые кренделя, а левой — непотребную девку, оскорблявшую славное советское студенчество одним только своим видом. Непосредственно за этой троицей несли знамя института, как бы осенявшее своим полотнищем их непутевые головы. Дальше шагал преподавательский состав, возглавляемый деканом, краснорожим, коротконогим, карликом, человеком по-своему справедливым, но невероятно грубым. И лишь затем, по шесть в ряд, двигались те, среди которых и полагалось находиться Синякову. Естественно, столь вопиющее нарушение субординации не могло ускользнуть от бдительного ока декана. Однако предпринять какие-либо радикальные меры ему мешала неизбежная в таких случаях давка. Догнать нерадивого студента и его новых друзей он сумел лишь у самого выхода с площади, напротив помпезного здания Дома офицеров, известного также как «Приют мухобоев». Свирепый взгляд декана подействовал на всех троих подобно ушату холодной воды, а окрик «Геть отсюда, босота запойная!» дошел даже до сознания негра, между прочим, являвшимся сыном премьер-министра бывшей французской колонии «Сенегал». Впоследствии декан неоднократно напоминал об этом постыдном происшествии не только самому Синякову, но и его однокурсникам. Стоило кому-то из них проштрафиться, как декан глубокомысленно изрекал: «Если староста пьяница, так что тогда можно требовать средовых студентов?» Таких, скорее комических, чем досадных эпизодов в жизни юного Синякова было немало. Но вовсе не они способствовали его популярности среди сверстников. Прославился он совсем на другом поприще. Общежитие, которое должно было стать для студентов родным домом, на самом деле оказалось проходным двором, борделем и клоповником, где царили законы лагерного барака. Кроме того, две враждующие банды, контролировавшие соседние районы агропоселок, массив частной застройки и клином врезавшийся в многоэтажный город, и джунгли, парк культуры и отдыха с прилегающей к нему территорией, превратили общежитие в ристалище для сведения своих непростых счетов. Особенно туго приходилось первокурсникам, занимавшим нижние этажи. В любой час дня и ночи их могли послать за водкой, беспричинно избить или попросту выбросить вон из комнаты, понадобившиеся для каких-то совсем иных нужд. Кто бы ни брал верх в незатейливой распре, агропоселок или джунгли, в конечном итоге больше всех страдали несчастные студенты. Синяков, сначала принимавший столь печальное положение вещей как должное, вскоре убедился, что терпеть дальше просто невозможно. Вопрос стоял не о защите, чести и достоинства, а об самом элементарном выживании. Любого из его друзей могли запросто пощекотать пером, постоянные поборы лишали студентов средств к существованию, кое-кого из них уже пытались опетушить, а один слабый духом мальчик едва не покончил жизнь самоубийством. Самому Синякову однажды нахально помочились в постель. Конечно, на столь наглое притеснение можно было пожаловаться в деканат или милицию, но это было куда позорнее, чем терпеливо молча сносить побои и прочее издевательство. Закладушничество считалось в народе грехом куда более тяжким, чем прелюбодеяние или лжесвидетельство. Что для страны, в которой это самое закладушничество лежало в основе государственной политики, выглядело тем более странно. Официальная версия дальнейших событий, в создании которой немалое участие принял и сам Синяков, выглядела примерно так. Защищая жизнь и покой своих однокурсников, он втерся в доверие к главарям обеих противоборствующих банд и повел дело таким образом, что вскоре они измотали себя в междоусобной борьбе. Воспользовавшись ослаблением исконного врага, Синяков сплотил всех студентов в спецгруппы, создав новую силу, способную дать отпор кому угодно. Не прошло и полугода, как радиотехники полностью захватили контроль над общежитием. Их стали побаиваться не только в окрестностях, но даже в таких отдаленных районах, как Ракоедовщина и Даманский. Кроме чисто организационных свершений, Синякову приписывалось и немало боевых подвигов, главным из которых был поединок с атаманом агропоселка, прежде непобедимым Ванькой-солистом, позорно бежавшим из общежития не только без зубов, но и без ботинок. На самом деле все обстояло несколько иначе. На первых порах Синяков никаких далеко идущих целей перед собой не ставил. Надо было спасаться самому. Даже первый разряд по самбо не гарантировал победы в схватке с парочкой блатных, с детства постигавших премудрости рукопашного боя на задворках и в подворотнях. Отсюда и заискивание перед бандитскими главарями, местами даже переходившее в коллаборационизм. Так, например, ему стали доверять расправу над наиболее строптивыми студентами, что для тех, безусловно, было наименьшим злом. Добившись особых прав для себя, Синяков позаботился о ближних друзьях. Так возникло ядро студенческого братства, с которым в самом ближайшем будущем пришлось считаться даже коменданту общежития. Для агропоселка и джунглей, между тем, наступили не лучшие времена. Бандиты так опостылили всем, что ими, в конце концов, занялись органы. Не менее полусотни лучших бойцов угодило за решетку, еще столько же оказалось под подпиской о невыезде. Таким удобным моментом нельзя было не воспользоваться. Сначала незваных гостей отвадили от общежития, а потом стали беспощадно преследовать на их собственной территории. Очередной призыв в армию окончательно поставил точку на существование обоих банд, из разряда городских напастей, перешедших в разряд легенд. С Ванькой-солистом, кстати, Синяков сохранял нормальные отношения до самого конца. Зуб тот вышиб сам, в пьяном виде ударившись мордой об унитаз. Попить оттуда хотел, что ли? А на улицу его выпроводила техничка, по вечерам убиравшая институтские туалеты. Модные туфли солиста она оставила себе, справедливо полагая, что после такого нокаута он про них никогда не вспомнит. Задумавшись, Синяков пропустил транспарант, сердечно приветствовавший всех въезжающих в город, только успел краем глаза заметить промелькнувший справа милицейский пост, чей многочисленный и хорошо вооруженный гарнизон беспощадно шмонал этих самых въезжающих, не оставляя никакого шанса потенциальным наркокурьерам, контрабандистам, торговцам оружия, лицам без гражданства и прочим подрывным элементам. Чахлый, основательно замусоренный лес, отрезанный евростальным лезвием кольцевой дороги, остался позади. Потянулись районы новостроек, места эти были Синякову совершенно незнакомы. В его времена здесь, наверное, собирали грибы и лишали невинности девчонок. Первое здание, которое он узнал, и то не по внешнему виду, а по запаху, был дрожжевой завод, как и четверть века назад, продолжавший исправно отравлять городскую атмосферу. Здесь всегда вольготно жилось самогонщикам. Мало того, что они никогда не испытывали дефицита с одним из важнейших компонентов исходного сырья, то есть браги, тогда же их деятельность, по природе своей довольно вонючую, постороннему человеку унюхать было просто невозможно. Потом стали попадаться и другие знакомые приметы. Фасады домов, пусть как-то иначе отштукатуренные, пивнушки и ресторации, которые, слава богу, он знал наперечет, дремучие лесопарки, где в свое время немало было пролито пота, крови, да и спермы тоже. Город, надо сказать, изменился не так сильно, как это можно было ожидать в период смены общественно-политического строя. Улицы носили прежние названия, на прежних местах торчали бронзовые стуканы сомнительных героев, зловещих вождей и продажных шелкопюров. Вот только вместо трамваев повсеместно курсировали троллейбусы, побольше стало уличной рекламы, раньше базировавшейся на трех китах «храните», «летайте», «пейте», да и в книжных магазинах теперь торговали разным ширпотребом. Короче говоря, город был как город, а люди в нем как люди. Зря не лыбились, но и не кусались. Похоже, что мрачные пророчества шамана являлись всего лишь плодом его больного воображения. Вот только воспоминания о зловещем городском пейзаже, который Синяков успел рассмотреть на дне губительной воронки, почему-то немного смущало душу. Тем временем автобус проскочил мост, под которым располагалась другая оживленная магистраль, поплутал еще немного по улицам и вскоре выехал на хорошо знакомую Синякову привокзальную площадь. Впрочем, знакомую он мог назвать только одну ее сторону, где на манер неприступных бастионов возвышались серые громады домов-близнецов, призванных олицетворять мощь и нерушимость рухнувшей в одночасье власти. Другая сторона площади, непосредственно примыкавшая к перрону, разительно изменилась. Уютное здание старого вокзала, некогда единственное место, где ночью можно было и перекусить, и девчонок снять, и водкой у таксистов запастись, исчезло. На его месте торчала какая-то грандиозная вертикальная конструкция, похожая на стартовую башню космодрома. Непреодолимые бетонные стены огораживали строительную площадку, судя по всему, давно заброшенную. С крыши, расположенного наискосок Макдональдса, на это архитектурное чудо скалился огромный надувной клоун. Тут автобус наконец остановился, и пассажирам было предложено выходить, не забывая при этом свой багаж. Оттащив секретный номер 3 в камеру хранения, Синяков вновь задумался. Хочешь не хочешь, а нужно с чего-то начинать. Неизвестно почему на ум пришел Стрекопытов, едва ли не в каждой фразе поминавший прокурора, который и законы сам себе пишет, и срока немеренные безвинным душам вешает, и в тайге медведем служит. Мысль, похоже, была дельная. Перво-наперво надо переговорить с прокурором. Военным, естественно. Ничего хорошего от этой встречи ждать, конечно, не приходится, но хотя бы дело прояснится. Где сейчас Димка, какая статья ему грозит и чем она конкретно пахнет? Сказано, сделано. Милиции по вокзалу слонялось не меньше, чем в аэропорту, и Синяков, стараясь дышать в сторону, поинтересовался у первого встречного сержанта адресом военной прокуратуры. Юный страж порядка, повадками похожий на дворняжку, которой доверили вдруг охранять территорию мясокомбината, на этот простой вопрос ответил не сразу. Мучительная борьба противоречивых чувств читалась на его конопатом лице, еще не искореженным гримасой профессиональной бдительности. С одной стороны, не мешало бы задержать этого явно подозрительного типа. Но с другой, зачем мешать человеку и так направляющемуся в твердыню правосудия? Короче говоря, сержант решил ограничиться проверкой документов. Каждый листок паспорта он изучал с таким же вниманием, как сомнительную купюру. Убедившись, что придраться здесь не к чему, сержант вынужден был ответить Синякову, руководствуясь той статьей присяги, которая требовала вежливого и культурного обращения к гражданам. «Прямо туда не доедешь. Топай лучше пешком до проспекта. Знаешь, где это?» «Ага». «А там всего пару кварталов пройти. Увидишь большие часы, они все время 12 показывают. Поворачивай налево. Дойдешь до скверика. За ним храм Божий. Не спутаешь. Прокуратура рядом». Поблагодарив милиционера, на рукавах которого красовались многочисленные нашивки с мечами, дикими животными и какими-то непонятными аббревиатурами, Синяков отправился в указанном направлении. Лопатками он все время ощущал пронзительный и недоверчивый взгляд сержанта. Прежде чем повернуть за угол, Синяков успел раза два споткнуться. Если кто-то и общался здесь с потусторонними силами, так это славные ребята из внутренних органов, употребляя термин из популярного анекдота. Первый с момента прибытия в этот город приступ ностальгии он ощутил именно на проспекте, не раз менявшем свое официальное название. Но среди завсегдатаев, кутил и праздных гуляк, всегда именовавшимся Бродвеем. Вот главпочтамп, на ступеньках которого принято было назначать свидания. Вот старая интуристовская гостиница, где всегда ошивались валютчики и фарцовщики. Вот кинотеатр, в то время один из лучших в городе. Вот мрачное кубическое здание, прозванное жандармерией, куда не просто было войти, но еще труднее выйти. Вот если и не самые шикарные, то самые популярные рестораны и кафешки. Вот общественный туалет, тусовка пидорастов. А вот, наконец, перекресток, откуда хорошо видно большие круглые часы, обе стрелки которых замерли на цифре 12. Скверик, расположенный в 200 метрах за поворотом, Синяков тоже хорошо помнил. Давным-давно поблизости от него не то застрелили, не то искалечили какого-то легендарного борца за свободу. И по праздникам сюда принято было приносить цветы. Осталось найти главный из указанных сержантом ориентиров — церковь. Но ее скрывали пышно разросшиеся за четверть века деревья. Дабы понапрасну не топать туда-сюда, можно было поспрашать граждан, отдыхавших здесь же на скамейках, но тут церковь сама обнаружила себя мелодичным колокольным перезвоном. Внезапно какое-то недоброе предчувствие кольнуло сердце Синякова. Он невольно придержал шаг, но под оценивающим взглядом юной курящей особы, закинувшей ногу за ногу так нахально, что из-под юбки даже пупок выглядывал, вынужден был заторопиться.